Мохнатого после выстрела обнаружили и уничтожили системы охраны периметра, но доку это уже никак не могло помочь. Жаль, красивая была. К ней здесь многие подкатывали. К чему ты мне это рассказываешь? У тебя вроде проблемы. У меня. Ну, не у меня же. Так вот, такой мохнатый 3 дня назад подобрался к периметру и подстрелил тебя. Это заметил док и затащил к себе, где подлечил. Это официальная версия для всех, кто будет тебя об этом спрашивать. Понял. Мстил он тебе за убитую раньше тобой подружку. Понял. Официально ты тяжело ранен и находишься в капсуле на лечение. Понял. Тебя что, заклинило, и ты другие слова забыл? Какой у тебя пароль от твоего банковского счета? Помню я другие слова. Просто не ожидал. А мой банковский счет заблокирован, так что мне пароль без надобности. Чего так со счетом? Так получилось. С этим вопросом тебе надо к Алане, но к ней пока не стоит ходить. Она все еще злая. Впрочем, тебе креды здесь не нужны. Их здесь просто ни на что потратить. Это если только в колонию поедешь, там есть и бары, и магазины, и бордели. Там есть, на что их потратить. Кара, объясни мне, что за ерунда с моим ранением. Так будет лучше для всех. Всем, кто спросит, тебя подстрелил мохнатый. Впрочем, не должны спросить. Все и так это знают. Возвращайся к себе, там тебе варгал заждался, а мне нужно еще периметр проверить. Он свернул на боковую дорожку и, насвистывая непонятную мелодию, направился по своим делам. Хотел на прощание высказать ему все, что я думаю о нем и его подставах, но промолчал и пошел дальше. Итак, что мы имеем? Эта парочка все-таки решила сыграть в свою игру. Даже несмотря на то, что сын у дамочки может оказаться в заложниках. Вот только адмирал вряд ли о нем знает. У парня нет флотского контракта. Значит, его вылечат на корабле и высадят на ближайшей станции. Счет за лечение флот пришлет матери. После чего адмиралу и его клану будет сложно найти парня, если эти двое его спрячут. Пока же эта парочка просто решила потянуть время и спрятать меня в капсулу. Нужно постараться понять, что они задумали. Если все удачно сложится, эти двое организуют мне путевку отсюда. Добравшись до мастерской, обнаружил недалеко от входа варгала и еще один полуразобранный танк, которым он в данный момент занимался. «Здорово, ты совсем не запираешь мастерскую?» — спросил у него. «А что здесь можно красть? Запчасти к танку никто здесь не купит. Еще один танк сломался. Да это обычное дело. Нам же сюда весь хлам отправляют. Как тебя подлечили? Что-то быстро тебя. Сказали, нечего отдыхать в капсуле, работы навалом. Работы действительно много, но я думал, ты еще долго проваляешься. Посмотрел на него, пытаясь понять, знает он правду или притворяется. Решил отталкиваться от того, что он ничего не знает. Так что от меня требуется? А ты сможешь работать? Не знаю, но постараюсь. Тогда идешь в гараж и отмываешь там новый бронетранспортер. После чего пригоняешь его сюда. Да идешь не как в прошлый раз, смотри по сторонам и не расслабляйся. Погорячился я тогда с твоей удачей. Понял, вышел из ангара и остановился. После чего посмотрел в сторону охранного периметра. Нельзя было сказать, что охранный периметр находился далеко, но чтобы попасть оттуда в меня, нужно быть первоклассным стрелком. Непонятно, где здесь находится медицинский склад, но вероятность того, что медика убил один из мохнатых, крайне невысокой. Бронетранспортер обнаружился там же, где я его оставил. В ангаре сейчас никого не было из разумных, но здесь явно побывали, соседний грузовик уже разгрузили. Он также стоял рядом, но теперь с открытым кузовом. Пришлось самому искать здесь мойку. Впрочем, мойка быстро обнаружилась и оказалась автоматической. Загнал туда бронетранспортер и только запустил мойку, как в ангаре появилось больше десятка разумных. Не обращая на меня внимания, они направились ко второму грузовику. Среди них я узнал двоих младших умников, что приехали сюда со мной, и старшего умника, который купил у меня оружие. Двое из них подогнали 2 антигравитационные платформы к грузовику и всей толпой стали разгружать второй грузовик. Потеряв к ним интерес, вернулся к своему занятию, но скоро сзади меня окликнули «Привет, Блесс». «Привет, не знаю, как тебя зовут», сзади стоял один из двоих младших научных сотрудников, что прилетели со мной. «Нерил». «Что хотел, Нерил?» «Ты знаешь, что нам запрещено сейчас общаться?» «Знаю. Ты не мог бы нам помочь с разгрузкой?» И он показал на 2 транспортных дроидов, стоящих в углу. «Не мог бы. У меня нет к ним допуска. Допуск к ним у нас есть. Во-первых, у меня другой приказ. Во-вторых, мне запрещено даже с вами разговаривать, не то что вам помогать. Да никто не узнает. Умный какой, посмотри по сторонам, здесь одни камеры. Жаль». Он огляделся и вернулся к своим, они продолжили разгрузку вручную. Сам же я вернулся к своему занятию и продолжил следить за тем, как мойка отмывает бронетранспортер от комьев засохшей грязи. «Вас ведь Блесс зовут?» Услышал за спиной. Тяжело вдохнув, ответил: «Блесс». Думал, второй из младших научных сотрудников пришел меня уговаривать, но за спиной оказался совсем незнакомый мне разумный. Высокий, худой, в сером мятом комбинезоне. Он сильно напоминал старшего научного сотрудника, что недавно забрал оружие Мохнатого, но был намного старше того. «У меня к тебе небольшая просьба, Блесс. Там у нас два больших ящика, не мог бы ты нам помочь выгрузить их из грузовика? Это быстро, и обещаю, об этом никто не узнает. Послушайте, профессор Андраде, я руковожу научной частью этой экспедиции. Послушайте, профессор, мне сегодня выдали под роспись приказ. В нем есть два пункта. Первый пункт гласит, что мне запрещено общаться с вами. Второй запрещает вести с вами любые дела. Но ведь же уже нарушили первый пункт и общаетесь со мной. Так нарушьте и второй пункт. Боюсь, я не нарушал первый пункт. Это вы подошли ко мне и заговорили, а не я к вам, и тем более я не стану нарушать приказ командования. Да ладно вам, это всего лишь ничего не значащая формальность. Понимаю вас, но я не привык игнорировать приказы командования. Обратитесь к Алане, как только она разрешит, я без проблем вам помогу. Как научный руководитель, я могу вам приказать и приказываю нам помочь. Без проблем. Продублируйте только ваш приказ через Искин. С этим сложнее. Боюсь, без этого никак, профессор. Раньше я служил в полиции и закон знаю. Честно говоря, может, я и не стал бы упираться, но все это сильно походило на проверку, устроенную Шарилом. Кроме того, мне не верилось, что среди этих умников нет никого, кто может управлять транспортным дроидом. Это был самый простой в управлении дроид. «Ладно, давай договариваться», — сказал он со вздохом. «Хочешь классную штуку?» «Нет, профессор, не хочу».